Ник обернулся к Анне. «А теперь он приглядывается к тебе, Туанетта». «Вот повезло-то», — пробурчала она. Фуркейт проигнорировал ее сарказм. «Конечно, тебе невероятно повезло, Туанетта. Ты можешь подобраться к нему поближе, узнать, что у него в голове. Если он подпустит тебя к себе, то обязательно выдаст себя». «Или убьет, если твоя теория верна». «Благодарю, но я лучше поищу улики. Например, орудие убийства или свидетеля, видевшего Ренара на месте преступления». «Мы нашли улику. Кольцо Памелы. Не надейся найти что-то еще. Ренар слишком умен, чтобы дважды совершить одну и ту же ошибку. Но нам-то от него и нужно, дорогая, чтобы он совершил ошибку. Ты сможешь подтолкнуть его к этому». Кончиками пальцев Фуркейт прикоснулся к волосам Анни, ласково провел по щеке, дотронулся до краешка губ. «Он может влюбиться в тебя». Анне совсем не понравилось, как зачастил ее пульс от этого невинного прикосновения Фуркейда. «Я не собираюсь быть приманкой в твоей ловушке», — заявила она. «Если я смогу что-то узнать у Ренара, то сделаю это. Но я не намерена подходить к нему настолько близко, чтобы он мог дотронуться до меня хотя бы пальцем. Я не собираюсь влезать в его шкуру и не жажду покопаться в его мозгах. Или твоих, если на то пошло. Я хочу справедливости, только и всего». «Тогда вперед, Туанетта, добивайся ее, как только сможешь». Глава 20. «Они должны заплатить за то, через что нам пришлось пройти», — заявила Дол Ренар. Она передвигалась по столовой, как калибри. То там присядет, то там, но нигде не остается надолго. «Ты уже раз 10 это повторила», — проворчал Маркус. 8, — автоматически поправил его Виктор. 8 раз. 2 раза по 4 равняется 8. И он неодобрительно покачал головой. Мать бросила на него взгляд, исполненный отвращения. «Буду повторять, пока не посинею. Эти полицейские разрушили нашу жизнь. Я и шагу не могу ступить, чтобы все не смотрели на меня, не шептались за моей спиной. Люди говорят, вон та самая Дол Ренар, или как она может показываться на людях после того, что натворил ее сын. Я не сделал ничего дурного», — напомнил ей Маркус. «Я не виновен, пока моя вина не доказана. Скажи им об этом». Дол фыркнула и перепорхнула от буфета к угловому шкафчику с китайским фарфором. «Не доставлю я им такого удовольствия. И потом они тут же ответят мне, что ты преследовал эту женщину, Бишон, а она тебя отвергла». «Бросила», — кивнул Виктор, раскачивавшийся в своем кресле. Потребовалось больше часа, чтобы успокоить его после визита Фуркейда. Но он все еще нервничал. Виктор должен был помогать чистить столовое серебро, но он решил, что темные пятна — это бактерии, и отказался даже прикоснуться к вилкам и ложкам. Старший Ренар считал, что бактерии переползут к нему на руки, потом доберутся до мозга через уши. Рвота, блевотина, изрыгнуть! «Виктор, прекрати немедленно», — резко приказала Дол. Ее костлявая рука взлетела к груди. «Нас от тебя тошнит». «Говорить значит блевать словами. Все одно и то же», — последовал ответ. А глаза Виктора стали пустыми, словно он рассматривал что-то внутри своего искалеченного мозга. Маркус перестал их слушать, сосредоточившись на своих руках. Его пальцы полировали специальной тряпочкой ручку специальной ложки для выедания костного мозга и размышлял о бесполезности этой вещи. Теперь никто не ест костный мозг. «Он избил тебя?» Снова завела свою песню Дол, как будто Маркус нуждался в том, чтобы ему напомнили о прегрешениях Фуркейда. «Этот негодяй мог изуродовать тебе лицо, искалечить. Ты бы тогда потерял работу. Просто удивительно. Как это они не уволили тебя после всего этого кошмара? Я партнер, мама. Они не могут меня уволить. Кто теперь даст тебе заказ? Твоя репутация разрушена, да и моя тоже. Я потеряла все заказы на маскарадные костюмы. И у этого человека еще хватает наглости являться сюда, преследовать нас. А офис шерифа бездействует. Клянусь, нас могут убить в собственной постели. Они даже пальцем не шевельнут. Эти люди обязаны заплатить за наше мучение. 9, прокомментировал Виктор. Как только часы в холле пробили 8, он резко встал с кресла и направился к себе в комнату. «Отправился спать», — пробормотала Дол, поджав губы. «Теперь будет дрыхнуть без задних ног. А я даже вспомнить не могу, когда в последний раз нормально спала ночью».